«Ловко, ловко, Иван Никитич!» – закричали гости. Жених подошел, шатаясь к Ивану Никитичу, попытался расшаркаться, но не расшаркался, чуть не упал, схватил оратора за руку и сказал: «Боку, боку мерси! Ваша речь очень, но очень хороша и не лишена некоторой тенденции». Иван Никитич подпрыгнул, обнял жениха и поцеловал его в шею. Жених страшно сконфузился и, чтобы скрыть замешательство, начал обнимать тестя. «Ловко вы объяснять чувства можете», — сказал толстяк с медалью. «У вас такая фигура, что никак не ожидал. Право, извинитесь». «Ловко?» — запищал Иван Никитич. «Ловко? Хе-хе-хе, то-то, сам знаю, что ловко. Огня только мало. Ну да где его взять, огня-то этого? Время уж не то, господа почтенные. Прежде бывало, как скажешь что, или напишешь, так сам в умилительное состояние души приходишь и удивляешься таланту своему. Эх, было времечко. Выпить бы нужно, фра дьяволу, за это времечко. Давайте, други, выпьем. Времечко было, страсть какое авантажное». Гости подошли к столу и взяли по рюмке. Иван Никитич преобразился. Он налил себе не рюмку, а стакан. «Выпьем, господа почтенные», — продолжал он. «Обласкали вы меня, старика, почтите уж и время, в которое я великим человеком был. Славное было времечко. Медам, красоточки мои, чокнитесь с Аспидом и Василиском, который красоте вашей изумляется. Цоп, хе-хе-хе, амурчики мои. Было время Сакраменто. Любил и страдал, побеждал и побеждаем неоднократно был. Ура!» «Было время», — продолжал вспотевший и встревоженный Иван Никитич. «Было время, сударики. И теперь время хорошее. Но для нашего брата-газетчика в то время лучше было. По той самой причине, что огня и правды в людях больше было. Прежде, что не писака был, то и богатырь. Рыцарь без страха и упрека. Мученик, страдалец и правдивый человек. А теперь взгляни, русская земля, на пишущих сынов твоих и устыдися. Где вы, истинные писатели, публицисты и другие ротоборцы и труженики на поприще гласности? Нигде. Теперь все пишут. Кто хочет, тот и пишет. У кого душа грязнее и чернее сапога моего, у кого сердце не в утробе матери, а в кузнице фабриковалось, у кого правды столько имеется, сколько у меня домов собственных, и тот дерзает теперь ступить на путь славных. Путь, принадлежащий пророкам, правдолюбцам да сереброненавистникам. Сударевы мои дорогие, путь этот нонче шире стал. Доходить по нему некому. Где таланты истинные? Поди ищи, ей-богу не сыщешь. Все ветхо стало да обнищало. Кто из прежних удальцов и молодцов жив остался, и тот теперь обнищал духом да зарапортовался. Прежде гнались за правдой, а нынче пошла погоня за словцом красным да за копейкой, чтоб ей пусто было. Дух странный повеял. Горе, друзья мои. И я тоже окаянный. Не устыдился седин своих и тоже стал за красным словцом гоняться. Нет-нет, да и норовлю в корреспонденцию что-нибудь этакое вковырнуть. Благодарю, господа, творца неба и земли, не крастолюбив я и от голода не дерзаю писать. Теперь... Кому кушать хочется, тот и пишет, а пишет, что хочет, лишь бы сбоку на правду похоже было. Хотите денежки из редакции получить? Желаете? Ну, коли хотите, то и валяйте, что в нашей Т такого-то числа землетрясение было, да баба Акулина, извините меня, медам, бесстыдника, на медне единым махом шестерых ребят родила. сконфузились красоточки. Простите великодушную невежду. Доктор, сквернословие есть и в древности по сему предмету неоднократно в трактирах диссертации защищал. Да, на диспутах разнородных про челык побеждал. Простите, родные. Охо-хо. Так-то пиши, что хочешь, все с рук сойдет. Прежде не то было. Мы, если и писали ложь, так по тупоумию и глупости своей, а орудием ложь не имели. Потому что то, чему работали, святыни почитали и онны поклонялись. «Зачем это вы светлые пуговицы носите?» – перебил Ивана Никитича какой-то франт с четырьмя хохлами на голове. «Светлые пуговки?» «Действительно, что они светлые. По привычке-с. В древности, лет 20 тому назад, я заказал портному сюртучишко. Ну, а он, портной-то, по ошибке пришил вместо черных пуговок светлые. Я и привык к светлым пуговкам, потому что тот сюртучишко лет 7 таскал. Ну так вот, сударики мои, как прежде было. Слушают красоточки, голубчики, слушают меня, старикашку родненькие. Хи-хи-хис. Дай бог вам здоровья, красавицы мои неземные. Жить бы вам 40 лет тому назад, когда молод был и пламенем огненным сердца зажигать в состоянии был. А рабом был бы девицы, и на коленах дырки бы себе, смеются цветики. Ох вы мои, почтили старца вниманием своим. Вы теперь пишете что-нибудь? Перебила расходившегося Ивана Никитича курносенькая барышня. Пишу ли? Как не писать? Не зарую, царица души моей, таланта своего до самой могилы. Пишу. Разве не читали? А кто, позвольте вас спросить, в 76-м году корреспонденцию в «Голосе» поместил? Кто? Не читали разве? Славная корреспонденция. В 77-м году писал в тот же «Голос». Редакция уважаемой газеты нашла статью мою для печатания неудобной. Хе-хе-хе. Неудобной. Экося. Статья моя с душком была, знаете ли, с душком некоторым. У нас, пишу, есть патриоты видимые, но темна вода во облацах, касательно того, где патриотизм их помещается, в сердцах или карманах. Хе-хе-хе, душок-с. Далее, вчера, пишу, была отслужена соборная панихида по подплевной убиенным. На панихиде присутствовали все начальствующие лица и граждане, за исключением господина, исправляющего должность так называемого полицмейстера, который блистал своим отсутствием, потому что окончание преферанса нашел для себя более интересным, чем разделение с гражданами общероссийской радости. Не в бровь, а в глаз. Хо-хо-хо. Не поместили. А я уж постарался тогда, друзья мои. В прошедшем 79-м году посылал корреспонденции в газету ежедневную «Русский курьер», в Москве издающуюся. Писал я, другие мои, в Москву, о школах уезда нашего, и корреспонденция моя была помещена, и теперь я даром курьера русского получаю. Вон а как! Удивляетесь? Гением удивляйтесь, а не нолям. Нолик есмь. Эхе-хех. Пишу редко, господа почтенные, очень редко. Бедна наша Т событиями. Кое бы описать я мог, а ерундистики писать не хочется. Самолюбив больно. Да и совести своей опасаюсь. Газеты вся Россия читает. А для чего России Т? Для чего ей мелочами надоедать? Для чего ей знать, что в нашем трактире мертвое тело нашли? А прежде-то, как я писал прежде-то, во времена оны, во времена... Писал я тогда в «Северную пчелу», в «Сын Отечества», в «Московские». Белинского современником был. Булгарина единожды в скобочках ущипнул. Хе-хе-хе. Не верите? Ей-богу. Однажды стихотворение насчет воинственной доблести написал. А что я, други мои, потерпел в то время, так это одному только Богу Саваофу известно. Вспоминаю себя тогдашнего и в умилении прихожу. Молодцом и удальцом был. Страдал и мучился за идеи и мысли свои, за поползновение к труду благородному мучение принимал. В 46-м году за корреспонденцию, помещенную мною в Московских ведомостях, здешними мещанами так избит был, что 3 месяца после того в больнице на черных хлебах пролежал. Надо полагать, враг мой дорого мещанам за жестокосердие заплатил. Так отдубасили раба Божия, что даже и теперь последствия указать могу. А однажды, это призывает меня в 55-м году городничий здешний Сысой Петрович, вы его не помните и радуйтесь, что не помните. Воспоминание о сём человеке есть горчайшее из всех воспоминаний. Призывает он меня и говорит: «Что это ты там в пчеле накляузничал, а?» «А как я там накляузничал?» «Писал я, знаете ли, просто, что у нас шайка мошенников завелась и притоном своим трактирчик Гуськова имеет». Трактирчика этого теперь и следа уже нет. В 65-м году снят был и место свое бакалейному магазину господина Лупцоватовского уступил. В конце корреспонденции я чуточку душка подпустил. Взял, да и написал, знаете ли, не мешало бы в силу упомянутых причин полиции обратить внимание на трактир господина Г. Заорал на меня и затопал ногами Сысой Петрович. «Без тебя не знаю, что ли, указывать ты мне морда станешь, наставник ты мой, а?» Кричал, кричал, да и засадил меня трепещущего в холодную. 3 дня и 3 ночи в холодной просидел. Иону с китом припоминая, унижения всяческие претерпевая, не забыть мне сего до помрачения памяти моей. Ни один клоп, никакая, с позволения, вошка, никакое насекомое, еле видимое, не было никогда так уничижено, как унизил меня Сысой Петрович, царство ему небесное. А то, как отец благочинный, отец Панкратий, коего я юмористически в мыслях своих отцом перочинным называл, где-то по складам прочел про какого-то благочинного и вообразить изволил, что будто это про него написано и будто я по легкомыслию своему написал. А то вовсе не про него было написано и не я написал. Иду я однажды мимо собора, вдруг как свистнет, меня кто-то сзади по спине да по затылку палкой, знаете ли. Раз свистнет, да в другой раз, да и в третий. Тьфу ты, пропасть, что за комиссия? Оглядываюсь, а это отец Панкратий. Духовник мой, публично, за что, за какую вину? И это перенес я со смирением. Много терпел я, друзья мои. Стоявший возле именитый купец Грыжев усмехнулся и похлопал по плечу Ивана Никитича. «Пиши», — сказал он, — «пиши. Почему не писать, коли можешь? А в какую газету писать станешь?» «В голос, Иван Петрович. Прочесть дашь?» «Хе-хе-хе. Все непременно-с». «Увидим, каких делов ты мастер. Ну, а что же ты писать станешь?» «А вот если Иван Степанович что-нибудь на прогимназию пожертвует, то и про них напишу». Иван Степанович, бритый и совсем не длиннополый купец, усмехнулся и покраснел. «Что ж, напиши, — сказал он, — я пожертвую». «Отчего не пожертвовать?» 1000 рублев могу». «Ну те, могу». «Да нет». «Ну вот еще, разумеется, могу». «Вы не шутите, Иван Степанович?» «Могу. Только вот что. А если я пожертвую, да ты не напишешь?» «Как это можно-с?» «Слово твердо, Иван Степанович». «Оно-то так, гм. Ну, а когда же ты напишешь?» очень скорос, даже очень скорос. Вы не шутите, Иван Степанович? Зачем шутить? Ведь за шутки ты мне денег не заплатишь. Гм. Ну, а если ты не напишешь? Напишу-с, Иван Степанович. Побей меня, Бог, напишу-с. Иван Степанович наморщил свой большой лоснящийся лоб и начал думать. Иван Никитич засеменил ножками, заикал и впился своими сияющими глазками в Ивана Степановича. «Вот что, Никита Никитич, Иван, что ли? Вот что. Я дам 2000 серебра, и потом, может быть, еще что-нибудь этакое. Только с таким условием, братец ты мой, чтоб ты взаправду написал». «Да ей-богу же напишу», — запищал Иван Никитич. «Ты напиши, да прежде чем посылать в газету, дашь мне прочитать. А тогда я и 2000 выложу, ежели хорошо будет написано». «Слушаюсь. Эк-эк-гем. Слушаю и понимаю, благородный и великодушный человек, Иван Степанович. Будьте столь достолюбезны и снисходительны, не оставьте ваше обещание без последствий, да не будет оно одним только звуком, Иван Степанович. Благодетель, господа почтенные, пьяный я человек, но постигаю умом своим. Гуманнейший филантроп. Клянусь вам, подчитесь, послужите образованию народному, излейте от щедрот своих. Ох, Господи! Ладно, ладно, увидишь там». Иван Никитич вцепился в полу Ивана Степановича. «Великодушнейший», — завизжал он, «присоедините длань свою к дланям великих, подлейте масло в светильник вселенную озаряющий, позвольте выпить за ваше здоровье. Выпью, милостивый, выпью, да здрав». Иван Никитич закашлялся и выпил рюмку водки. Иван Степанович посмотрел на окружающих, мигнул глазами на Ивана Никитича и вышел из гостиной в залу. Иван Никитич постоял, немного подумал, погладил себя по лысине и чинно прошел между танцующими в гостиную. «Оставайтесь здоровы», — обратился он к хозяину, расшаркиваясь. «Спасибо за ласки, Егор Никифорович. Век не забуду». «Прощай, братец. Заходи в другарять. В магазин заходи, коли время, с молодцами чайку попьешь. На женины именины приходи, коли желаешь, речь скажешь. Ну, прощай, дружок». Иван Никитич с чувством пожал протянутую руку, низко поклонился гостям и засеменил в прихожую, где среди множества шуб и шинелей терялась и его маленькая поношенная шинелька. «На чаек бы, с вашего благородия», — предложил ему любезно лакей, отыскивая его шинель. «Голубчик ты мой, мне и самому-то впору на чаек просить, а не токму что давать. Вот она, ваша шинель». «Это она, ваше полублагородие, хоть муку сей. В этой самой шинели не по гостям ходить, а в свинюшнике препровождение иметь». Сконфузившись и надевши шинель, Иван Никитич подсучил брюки, вышел из дома того богача и туза Егора Лва и направился, шлепая по грязи, к своей квартире.